Слава Господу, братья и сестры! Иисус, Он открылся нам, и мы Его познали по Его великой милости. И сегодня я закликаю українською мовою: не сумуй, не сумуй, сьогодні торжествуй, потому что Иисус Христос, Он спас тебя, и по благодати Своей Он записал твое имя в книгу жизни. И сегодня благослови имя нашего Господа. Сегодня радуйся и торжествуй спасению, которое Господь даровал нам каждому. Хай не сумує той, хто славить Бога, хай не сумує той, хто прославля Христа, хай не сумує той, хто славить Бога, хай не сумує той, хто прославля Христа. Христа.